Здоровяк не только мечом любовался, но и на меня самодовольно посматривал, махнул раз, второй, перекинул в другую руку. Я сомневался, что поднять его смогу, даже с задранной силой, а он махал им как тростинкой. 20 000 опыта за него отвалил, склонившись, сказал мне Ярила. +3 к рубящему урону. Круто, повертел в руке дорогущую монтажку. Старый гном никак прикололся, тут народ мечами выше моего роста махает, а я с какой-то железякой. Однако приятели не посмеивались, глядя на мое оружие, даже осуждающих взглядов не видел. Ярила достал свой лук, и мы тронулись. Танк первый, затем лук-лекарь, ну и я, наверное, ДД. Тишина, лишь где-то вдалеке слышалось попискивание, а может и скрип. Кто может подсказать? Спрашивать я точно не буду, время придет и покажется. Освещение было скудным, но его хватало, чтоб понять, подвал не ограничивался одной комнатой, если ее можно так назвать. В дальнем конце виднелся контур высокой арки и нам, похоже, туда. Останки местных существ встретились через несколько метров, ничего выдающегося, обгрызенные до белоснежной чистоты кости и черепа. Благодаря спириданию я знал, как выглядят крысовары, и очень надеялся, что справлюсь. Чужое как-никак, все чужое. А что это там блеснуло? Включив фонарик, направил его на примеченную кучку тряпья. Желтое, круглое с дыркой для пальчика, в свете фонаря блеснул камушек. Насколько мне помнилось, дешевые поделки так не сверкают. Взяв его в руку, получил информацию. Драгоценное кольцо, хорошего качества. Уровень 5. Характеристики артефакта. Интеллект +5. Интеллект +4. Выносливость +5. Дополнительные свойства. Железный покров. Опека духов. Опаньки, я колечко нашел. И неплохое вроде. Ну-ка, несмотря на габариты, Конан подскочил ко мне первым, с протянутой рукой. Я без задней мысли вложил колечко в эту самую руку. Ох блин, да это почти имба. Тут же передал его Ериле. Поддерживаю. Не меньше 150 000 на ауке стоит. Повезло, Макс, ты только что нашел подержанную иномарку. Сомневаюсь, правда, что продашь. Легкая зависть в голосе присутствовала, но радость за такую находку была искренней. И куда я смотрел, у меня же третий, а Макс всего лишь единичка. Но нашел он, сокрушенно выдал Конан. Я тоже третий и тоже нифига не заметил, бывает, беззаботно заключил Ярила. Хотя у тебя насколько удача прокачана, до двойки, опять же беззаботно ответил я. Те недоуменно переглянулись. Это все объясняет, чуть помедлив сказал Ярила. Кроме того, откуда у тебя +2 к удаче, восклицательные и вопросительные знаки, этот параметр туже всех остальных качается, не всякий игрок 100-го уровня может похвастаться. Я на форуме читал. Расскажешь, где качнул? Конан придвинулся ближе. В этот момент из дальнего конца подвального помещения, там, где арка, послышался шуршащий звук. Вопросы тут же пропали. Здоровяк, задрав монструозный меч, вернулся на свою позицию. Щелкнула тетива, и что-то там злобно завизжало, зашипело. Первое есть, радостно выдал Ярила. Получено 100 единиц опыта. Это как понимать, говорил, что сегодня первым буду. Восклицательные и вопросительные знаки, с тебя обед, не забудь. Так нечестно, возмутился Конан. У тебя лук, отвлекся я к тому же. Послышалось новое шуршание, и дружеская перебранка заглохла, едва начавшись. А к нам уже что-то неслось, хлопок, опять хлопок. Получено 100 единиц опыта. Макс, слева обходит, крикнул Конан, срываясь в сторону арки. Его меч летал как легкий шест в руках у шаолинского монаха. Взмах, удар, хруст костей и визг тварей стоял такой, хоть уши затыкай. Разумеется, я не стал их затыкать, оторвался наконец от завораживающей бойни, глянул влево и похолодел. Крысовар уровень 2. На меня неслось двухголовое чудовище, глаза пылают голодной ненавистью, обе пасти зубами щелкают. По-особому напрягши тело, тварь взмыла в прыжке, целясь мне в лицо. Никогда я так не боялся, страх залил мои ноги ледяным металлом, не давая двинуться даже на миллиметр, еще какая-то секунда и все, конец Максу. К счастью, рука оцепенения не коснулась, почувствовав, как мышцы налились силой, я перехватил монтировку двумя руками и врезался всей дури наотмашь, и явственно расслышал хруст костей. Тварь, что не добралась до меня каких-то полметра, визжа полетела на пол. Я не стал останавливаться на достигнутом, подскочил к мерзкому в проплешинах телу и ударил, вложив в это действо всю силу вперемешку со злостью. В этот раз хруст был тошнотворно влажный, тварь мелко задергала конечностями. И тут меня прорвало, рухнул на колени, извергая на пол остатки еды, потом желчь. Да уж, не на такую прогулку я рассчитывал. Спиридоний, старый хрен, не предупредил, что здесь и такие монстры водятся. И я молодец, мог бы проштудировать форум и разузнать поподробнее. Получено 150 единиц опыта. Получен предмет книга навыков. Пассивный щит. Получен предмет, ничтожное кольцо. Не понял с первой же крысы, это моя удача или просто я лох печальный. С почином, Макс, ко мне подбежал Ярила. Я после первой тоже блевал. Ты и после второй не меньше полы испачкал. Подошел Конан с мечом на плече. Портной лишь отмахнулся. Небольшую стайку отбили. Ты как? Спросил здоровяк. Как, да я чуть не обделался. Сказал как есть. Не страшно, мы все через это прошли. Это же межмирье. Скажи мне кто год назад, что я буду убивать крыс-мутантов, послал бы его подальше. Да и не часто я по подземельям шарахаюсь, обычно портного качаю, днем и ночью, основную работу, давно забросил. Зачем, тогда вообще сюда ходишь, денег же хватает, из-за хвостов, ответил за Ярилу Конан. А я, за зубами прихожу, точнее, клыками. Здоровяк присел рядышком, но ты же и сам заметил, с них, кроме опыта, и вещички всякие падают, не со всех, конечно, мне вот с трех уродин, колечко на меткость выпало, мне тоже кольцо упало, с книжкой, признался я, постой, так ты же одну только прибил, восклицательные и вопросительные знаки, так и есть, подтвердил портной, про удачу не забывай, ах да, точняк, что за книжка-то хоть, интересная, пассивный щит, протянул я, ну и ладно, тоже опыт, серебрию за сотку сдашь, на пиво с орешками хватит, да я лучше сожгу. Друзья удивленно переглянулись. Погоди, догадался Ярила. Навык у него купил, я кивнул. Брат, Конан протянул мне здоровенную лапищу, пришлось пожать. Я тоже у этого хмыря мелкого отоварился, ох и злой был потом. Лохи, вы, подытожил портной, сам ты. Дальше мы долго смеялись. Хорошие парни, простые, мне они сразу понравились. Я, кстати, понял про халявщиков, не знал, что здесь такие выживают. Еще как выживают, гневно произнес Конан. По двое, по трое иногда в углы забиваются и опыт ловит, суки. Еще и обидчивые среди них попадаются. Че тебе жалко, что ли? Все равно качаться будешь, уроды. Ладно, с этим понятно. Дальше-то, когда пойдем? Поинтересовался я. Следующие несколько минут я был свидетелем работы двух одичавших таксидермистов. Ну, может чуть проще. Один резал хвосты, второй же выдергивал клыки и те зубы, что ему больше нравились, специальными щипцами выдергивал, теми, которыми пользуются стоматологи. Как хорошо, что я в первый день на колечко прабабушкина уставился, сейчас бы тоже хвосты рубил или чего похуже. Мы могли бы никуда не уходить, сказал Ярила, оглядываясь на оставленные за спиной трупы. Вскрываешь пару крысиных животов, и их родственники сами прибегут. Минут через 15-20 противно это, правда. Вот-вот, лучше уж по пути их крошить будем, малыми стаями, а то, как налетят кучи и обнулимся, здесь тебе не игрушка, сохраниться нельзя. С Конаном я мысленно согласился, мне и одной пока что хватило, неизвестно как поведу себя с двумя или тремя противниками, сильно сомневался, что крысовары будут сидеть, ожидая своей очереди, всей толпой ведь нападут, а поэтому... «Дай-ка я первым пойду», — обогнал обоих, посмотрел в глаза нашему танку. «Привыкнуть хочешь?» — Конан мою мысль понял. «Ага, не нравится мне бояться. Хорошо, но до первой стаи. Если больше трех за раз увидишь, уходи влево, чтоб замаху моему не мешать», — здоровяк потряс мечом. «Яр, не зевай, прикрывай Макса и баф нам обнови. Не получится, откат не быстрый». Так, мы дошли до третьего зала, он уступал первым двум в высоте. И что-то здесь пищало, тонко так, словно туча комаров над головой кружит. Первые кровососы пролетели мимо, направляясь за спину. «Здесь комары», — предупредил я. Напарнички занервничали, послышался мат и возня. Я обернулся и успел заметить, как на пол аккурат между нами полетело два небольших предмета, они тут же задымились. «Дымовуха их отпугивает», — пояснил Конан. «Ай, падла, укусил. Блин, как же больно». Друзья не стояли спокойно. Руки работали как ветряные мельницы, Ярила даже прыгал, наворачивая круги вокруг Конана. Так было до тех пор, пока дымовые шашки не разгорелись всерьез, Затем я потерял их из виду, ориентируясь только на мат. «Бегом в следующий зал», — скомандовал здоровяк. Через несколько метров я увидел арку в следующую комнату, дым еще не успел добраться, когда я скользнул в следующий зал и сразу же нарвался. Мелькнула быстрая тень, удар, и я полетел на пол. Страх не только вред приносит, но иногда и пользу. Именно это чувство заставило меня уйти перекатом и усесться на колени. Я буквально кожей ощутил, как на место, куда упал секундой ранее, приземлилось что-то тяжелое, мерзкое. Раздался противный визг. В этот момент в арку влетел светляк, осветив жуткий крысиный силуэт. Тварь размерами со среднюю дворнягу уже изготовилась к прыжку и отвлеклась, задрав морду к потолку. Резкий замах, удар. Зря я гнома ругал. Железяка буквально промяла череп, выпуская наружу серо-кровавую массу. Получено 100 единиц опыта. Получен предмет. Книга навыков «Пассивный щит». Получен предмет. Ничтожное кольцо. Обрадоваться я не успел. Отсутствие опыта, заторможенность, сыграли свою роль. Резкая боль в левой икре вернула меня в реальность. «Держись, Макс». Ко мне уже бежал Конан с занесенным над головой мечом. Да меня больше он напугал, нежели какая-то крыса, ведь если ударит, перерубит ее вместе с ногой. Мгновенно собравшись, я двинул тварь по черепушке и отпрыгнул в сторону. Хлопок тетивы, совсем рядом завизжала крыса, еще хлопок. Хватит уже отдыхать, мысленно себя подстегнув, вскочил на ноги, тут же встретив монтировкой очередную тварь. Рядом, размахивая оружием, пробежал Конан. Здоровяк рубил направо и налево, кровь летела во все стороны, системные сообщения так и текли сплошным потоком. Но и я без работы не остался. Некоторые самые хитрые твари оббегали убийственный меч по широкой дуге, устремляясь прямо ко мне, под удары не такого уж и плохого оружия. Не знаю, сколько длился бой, казалось, что часы, на самом деле вряд ли больше пары минут, время в такие моменты течет по-другому. Я осознал себя, бьющим и без того измочаленный труп особо крупной твари второго уровня, а когда остановился, почувствовал пресс навалившейся усталости. Лишь невероятное усилие воли не дало мне рухнуть на колени. «Ну, наконец-то», — услышал я веселый голос Ярилы. «Мы уж решили, ты до утра ее кромсать будешь». Успокоился? Да, в глотке было сухо, как в сахаре. Приятели занимались обычным для ремесленников делом, рубили хвосты и выдирали зубы. Я отошел к стенке и рухнул на пол, облокотившись спиной. Слаб я, а ведь раньше себя таковым не считал. Первая же стычка с мелкими тварями расставила все по местам. «Мы не стали тебя оттаскивать», — извиняющимся тоном сказал Конан. «Опасно это», — я кивнул, замечая новые детали. Трупов валялось больше двух десятков, приятели вроде как целы, но не совсем. «А что это у вас с мордами?» «Заплывшие, будто месяц бухали». «Как что?» — Ярила почесала округлившуюся скулу. «Комары покусали, они тут жуть какие ядовитые, хорошо хоть антидот припасен. Вот почему тебя не покусали». «Непонятно. Здоровяку тоже было интересно», — сверлил меня монгольским взглядом. Тут я не выдержал, заржал, громко безудержно, хватаясь окровавленными руками за загаженный чужой кровью и кишками живот. «Истерика, что ли?» Приятели сочувственно переглянулись. «Да какая нахрен истерика?» — успокоившись, произнес я. «Я настолько нуб, да просто король нубов, да что там, император нуба-лохов. Я же не просто купил пассивный щит, но и изучил его до второго уровня, так что мне теперь не страшны комары, даже радиоактивные. Они просто облетели меня, спеша к вашему вкусному мясцу. Что, реально работает?» Щелки глаз приятелей смотрели то на меня, то друг на дружку, что вызвало новый приступ смеха. «Ох, хватит меня смешить, живот уже болит, вы бы себя видели, ну и рожи». «Ладно, ладно, уел, без тени обиды», бросил Конан. «Лоханулись мы». «Ну, тогда все, получается, лоханулись», влез Ярила. «Сомневаюсь, просто некоторые молчком ходят и изучают все, что нужно», сказал я, кривясь от соднящей боли. Вспомнил про левую ногу, она тут же решила заболеть. Проклятая тварь легко прокусила брезент штанины, хорошо хоть не глубоко. «На-ка прими», ко мне подошел Ярила, протягивая зеленую таблетку. Противиться я не стал, захоти они убить единичку, давно бы это сделали. Закинул в рот, запил из припасенной пластиковой бутылки. «Спасибо, сочтемся», — бросил он, подходя к измочаленной мною крысе, чуть помедлив принялся за хвост. «Чем выше уровень игрока, тем меньше вероятности подхватить заразу. Ты мелкий и вряд ли антидот припас». Рассмотрев рану, я понял, что не так все плохо, но перевязать не помешает, чем и занялся, кем бы ни считали меня трехуровневые приятели, однако бинты с йодом я все-таки припас. Не знаю, как вы, но я на недельку-полторы ингредиентами запасся, сказал Конан. Не вижу смысла продолжать. Поддерживаю, мне тоже хватит. Ты как Макс, один и с монтировкой, я туда не пойду, я не псих. Вот только вопрос, разве подвал не закончился? Нет, еще одну арку вижу, не слепой, но я думал уже все. Ты что, Макс, до конца еще часа три переться, это, если быстро. Дальше боковые коридоры еще будут, но мы так далеко не заходим. Портной отрубил последний хвост и смотрел теперь на продолжение подземелья. Я прикинул, где примерно окажусь после такого путешествия, но быстро отбросил эту идею. Тут по-другому работает, это уже не земля. Возник вопрос, и когда же я перестану удивляться, а что будет в конце? Выход в другой мир, ответил Конан. Я на форуме читал, все твердят, что там щель, в которую могут пролезть самые мелкие. Выход есть только на больших заводях, там крупные кланы фармят. Платный вход, сопровождение, если заплатишь. Сомневаюсь, что мы туда попадем. Такие твари ходят, хоть бери и из танка стреляй. Люди там тоже есть, вмешался Ярила. Мутанты, они самые опасные противники. Мутанты, удивился я, а как же гномы с эльфами? Я думал, там какие-нибудь орки с огромными шалят, восклицательные и вопросительные знаки. Тут тебе не фэнтези. Ты, похоже, форум вообще не посещал? Обвиняюще спросил Ярила. Ближайшие к нам миры, человеческие, вернее бывшие человеческие, а объединяет их одна большая беда. Какая? Хотя, я уже и сам догадался. Мировые войны, всякое оружие применяли, ядерное, химическое, где-то даже бактериологическое. Все, харе болтать, уходим, а то сейчас набегут. Тоном, не терпящим возражений, сказал Конан. Все согласились, а ведь на последний вопрос, мне так и не ответили. Какого хрена? Тут делают эльфы с гномами. Решив оставить его на потом, форум в помощь, я скинул окровавленную робу прямо в подземелье и надел все чистое. В следующий раз я пойду сюда в другой одежке, никак не в обывательское, и оружие тоже будет другим. Перед расставанием мы обменялись контактами. И лишь когда новые приятели растворились в предрассветных сумерках, я вышел на тихий перекресток и вызвал такси. Глава 16. 6 утра по местному времени. Да чтоб вас! Подскочил на диване, щурясь от утреннего солнца, светило прямо в глаза. Заметив, что хозяин соизволил проснуться, подал голос баба. «Да встаю, встаю, потерпеть никак, да», кряхтя как столетний дед, сполз с дивана и прихрамывая пошлепал на кухню. Мозг просыпается не сразу, так что я с минуту тупо смотрел на содержимое холодильника. «Чертов будильник, 3 часов даже не проспал», мысленно бухтя, насыпал коту корм, поставил греться чайник. Нет, так нельзя, раз уж проснулся, будь добр, сделай все как положено. Взяв себя в руки, стянул штаны, я ведь так и улегся в одежде. Бинт был в засохшей крови, нога не распухла, что настраивало на оптимистический лад. Размотав повязку, убедился, что и вправду порядок. Отчетливые следы укуса, видно обе челюсти, но рана выглядела странно, будто не сегодняшняя, а как минимум 4-дневной давности. Регенерация в действии. Я уже ознакомился с некоторыми возможностями обновленного организма, заочно, так сказать. Один из обитателей форума, забыл его ник, много чего писал на тему бессмертия и его последствий, дескать, лет через 200-300, человеку с такой способностью станет скучно, попрет во все тяжкие, он уже вроде как представляет в какие. Ему отвечали такие же серьезные люди, что ни странно, в том же духе. Один собрался поселиться на Марсе в собственном доме-капсуле и, разумеется, жить вечно. Другой, но уже абсолютный придурок, на полном серьезе решил, когда все надоест, стать бессмертной собакой. В общем, бред сплошной, только время зря потратил. Любому, у кого есть хоть капля мозгов, понятно, что бессмертия не существует, и речь тут не о душе. Все материальное смертно, сколько бы тысяч лет ни стояла скала, рано или поздно, ее сточит вода или ветер, разрушит извержение вулкана, упадет метеорит, а уж живое тело, и подавно погибнет. Я, прямое тому доказательство, получил сущность игрока после его смерти. Да, возможности возросли, я успел их оценить. Очень сомневаюсь, что прежний Макс смог бы справиться хотя бы с одной низшей тварью при помощи обычной монтировки. Насколько я понял, обывателям свойства предметов ничего не добавляют, Система того не позволяет. Зато игроков одаривает, но не просто так. Во-первых, надо самому суетиться, а во-вторых, убивать мобов. Мы тут вроде как пограничники. Улыбнувшись этой мысли, я полностью разделся и направился в душ. В моем нынешнем состоянии, как игрока, есть определенное преимущество. Я могу работать и довольно прилично зарабатывать, не выходя из дома. Нужны продукты? Возникнет только один вопрос. Где список? Привезут все, что нужно, только плати, а с этим у меня полный порядок. Полный холодильник, не маленький между прочим, обошелся мне в 11 тысяч. Курьер, бедолага, три раза с пакетами бегал, получил сверху чаевые и ушел довольным. Мне что ли, по магазинам бегать? Нет уж, сегодня я из дома вообще не выходил, рабочий процесс прерывать нельзя. Дело в том, что вспомнились первые дни моего крафта. Нет, я, конечно, далеко не ветеран труда в этом направлении, но добился кое-чего, именно в первые дни. Почему мои кольца называются старыми и старинными? Причина тому – разрушение ранг 1. Я долго вспоминал, из чего оно сделано, ну и пробовал, разумеется, даже цветную в оплетке проволоку наматывал, экспериментируя с разными цветами, получался полный шлак. Придя к выводу, что система не уважает пластик, вернулся к черному металлу, без каких-либо добавок, тупо скрутил, откусил лишние плоскогубцами и без особой надежды, зажал двумя пальцами. Обычное старое кольцо, низкого качества. Уровень 2. Характеристики артефакта. Разрушение, ранг 1. Дополнительные свойства. Слияние. Вы создали артефакт класса обычный, получено 50 единиц опыта. Охренеть. Уважаемая система, можешь мне объяснить, по какому принципу ты расставляешь характеристики? Молчишь. А может, сама не знаешь? Я тут из позолоченной проволоки кольца делаю и камни почти настоящие втыкаю, из чего получается хлам. А стоило скрутить из черного металла и получилось. А что у меня получилось? Помнится, один из артефакторов на форуме похвастался так им и сказал, что даже за 300 не отдаст. Речь шла о тысячах. То есть, это колечко стоит больше 3 миллионов? Так это легко выяснить. Даже на аукцион заходить не буду, есть у кого спросить. Описал с переданию характеристики, но не сегодняшнего кольца, а первого. Что-то мне говорило, последняя поделка куда круче. Обошлось в 1 единицу опыта, меньше послать просто нельзя. Ответ пришел в ту же минуту. Давно бы так, юноша. Жду вас в самое ближайшее время, оружие подготовлю. Во как, ну тогда с работой можно завязать. Хотя, минуточку. Скрутил несколько простых поделок из вязальной проволоки. Напялил оба кольца с рангами и быстренько скрафтил. Интеллект плюс 2. Ловкость плюс 1. Сила плюс 1. Меткость плюс 1. Разницы я не заметил, значит, так не работает. Ну и пофиг. Уже на пороге вспомнил про выпавшие с крыс вещи. Они так и лежали в скрытом хранилище. 3 книги, 2 из них пассивный щит. А вот 3-я заинтересовала, защита от ядов. Стоит почитать на форуме. Ведь пассивный щит в итоге оказался не таким уж бесполезным. Еще было 5 колечек, но они представляли из себя ничтожный шлак. Достал пистолет, чуть покрутил и сунул обратно, мало ли что. Жрать не просит, даже если в отделении полиции загремлю, ни одна собака его не найдет. Ну все, в путь, баба не хулигань тут, кошек не водить. Игровой форум, в основном та еще помойка, но если задаться целью и четко знать, что тебе нужно, то можно найти все необходимое и даже больше. Допустим, зачем мне знание, что в скрытом городе есть дома терпимости, и девушки там такие, что любая звезда эстрады кино захлебнется в собственной желчи, да вообще ни к чему. А искал я другие дороги в скрытый город и нашел. Нечасто я заходил в книжный магазин, находящийся в соседней высотке, а если уж совсем честно, один раз, когда искал подарок для Вики. Кулинарная книга, тот еще подарок, может оскорбить женщину, все зависит от погоды в семье. Бывшую княжонка не обидела, кивнула в знак благодарности и оставила ее на тумбочке у двери, а через несколько дней, та оказалась в кладовке, где до сих пор и лежит. Сегодня я вошел туда с другой целью. Миновав улыбчивую продавщицу, прошел мимо стеллажей с книгами, в дальний конец торгового зала, туда, где располагалась читальня. Хозяева были людьми продвинутыми и, должно быть, начитанными, устроили в своем заведении что-то вроде библиотеки с читальным залом, отдельный вход тоже присутствовал, так что получился проходной книжный магазин со множеством залов и дверей. Вот одна из них, видимая далеко не всем, и вела в кафе-забегаловку, в которой я уже бывал. Болтал там как-то с копейщиком, угощаясь чебуреками. Пахло, конечно, одуряюще, и это несмотря на то, что я недавно перекусывал. Подавив в себе порыв задержаться на пару-тройку чебуреков, отправился по делам. Спиридоний принял меня в своем кабинете, я так предположил, потому что наличие рабочего стола это подразумевало, а то, что на стенах висели головы неведомых животных, только подтверждало мое предположение. «Вот ваше оружие, юноша, 4 упаковки патронов в подарок», гном пододвинул ко мне небольшой кейс и черный пакет, «понятно, где что». Откинув застежку, я залюбовался антрацитовой красотой. Предмет, оружие, тип, огнестрельное, пещерный волк, базовые характеристики. Патрон 9,19 мм, скорострельность 20 в мин, скорость пули 600 мс, масса без патронов 580 г, масса с патронами 800 г, магазин 18 патронов. Характеристики. Вероятность нанесения критического урона 5%, начальная скорость пули плюс 20%, начальная скорость пули плюс 30%, емкость обоймы плюс 200%, отдача минус 50%, гравировка, слепая смерть, разящий. Дополнительные свойства, бесшумность, для 9-миллиметрового малыша, вполне себе уберплюха, мечта любого наемного убийцы. Не забывайте, любое оружие любит чистоту и смазку. Положив пистолет в кейс, я протянул ему кольцо. Интересно, если я расскажу гному, как и из чего я сделал этот шедевр, он меня обматерит, или просто пристрелит. Юноша, я надеюсь, продажа этого предмета не сделает вас сапожником без сапог. Хитрый пристальный взгляд. Что вы, уважаемый Спиридоний, я непроизвольно коснулся невидимого кольца. Сами же говорили, я не полный идиот. Хорошо, гном улыбнулся. Теперь, когда мы провели взаимовыгодную сделку, можем вернуться к остальным делам. Что вас интересует? Это он вовремя спросил. Я-то балбес, получил красивую игрушку и уже хотел убежать. Малый накопитель жизненной энергии посмотрел на него вопросительно. Вы наконец-то посмотрели на крысоворов? Не только осмотром занимался, признался я. Тот понимающе кивнул. Есть такой, вы даже можете себе его позволить, 250 тысяч опыта. Я присвистнул. В 10 раз дороже собрата, жизнь дорога, юноша. Вам ли этого не знать после крыс? Тем более, вы хорошо зарабатываете. Но, хочу предупредить, этот предмет не является панацеей, если вам оторвет голову, даже великий накопитель не поможет. Так что советую обзавестись навыком щита. На это я криво усмехнулся. Предполагаю, что вы таки купили навык пассивного щита у моего брата. Я кивнул. Да, братец немного жадноват, но это его единственный минус. Гном настолько раздобрел, что достал из-под стола пару рюмок и интересную бутылку. Что же в ней такого интересного, спрашивается? А хотя бы материал, никак не стекло, да и этикетка сильно отличалась от магазинных. Бородатый мужик в доспехах замахивается молотом, и не просто для разминки. Его атаковал неведомый зверь, похожий на гиену, но вот размеры, выше мужика и даже не в холке. Такое бухлишко я в алкомаркете не встречал. Разлил по рюмкам, в нос ударил запах трав, пододвинул одну ко мне. Братец давно живет, много дольше, чем вы можете себе представить, а тот, кто долго живет, знает больше остальных. Дело в том, юноша, что этот навык не так бесполезен, как его описывают невежды. Проглотив содержимое рюмки, он продолжил. Это энергетический щит. Говорит о чем-нибудь. Я тоже выпил. На вкус как настойка из каких-то ароматных трав. Привкуса алкоголя не чувствовалось. Прислушался к ощущениям, ожидая сопутствующих эффектов, но тех не последовало. Значит, не физический, тупо сказал я, рассматривая рюмку. Какая-то энергия создает барьер. Изучил до второго, и особой разницы пока не заметил. В организме появилась реакция на выпитое. Непонятная настойка прошла по пищеводу, попав в желудок, стала его греть, тепло мягкими волнами расходилось по телу. Не сводящий с меня взгляда, Спиридоний одобрительно кивнул. Это хорошо, что начали изучать, не все до этого доходят, потому и живут недолго. Эффект появится на 5-м уровне, при условии, что вы решитесь набраться ума и параллельно изучите купол пустоты, тоже до 5-го. Что такое купол пустоты? Тепло дошло до мозга, теперь я ощущал невероятную легкость во всем теле. Это физическая защита, юноша, на первых двух уровнях мало чем поможет, если только смягчит удар, а вот на пятом вкупе с пассивным щитом выдерживает попадание пистолетной пули, если стреляет обыватель, ну или совсем уж бестолковый игрок. Второе попадание разрушит купол, возможно ранение или просто сильный толчок, а третьим, меня добьют. Какой тогда смысл, если он разрушится? Юноша, какой же вы нетерпеливый и вообще, эта информация доступна всем, надо лишь проявить немного усердия. Надо же, какой смысл? А то что, жизнь сохранится, и никто не мешает, повесить второй купол и третий. А вот тут он меня заинтересовал. А денег у меня хватит? Да, не такой уж он и дорогой. Вас что-то еще интересует? Я правильно понимаю, нужен атакующий навык, дистанционный. Гном чуть подумал. Советую взять чистую силу, в изучении затратно, но эффект того стоит. Что-то еще. Светляк не знаю, как полностью называется. Аукционист понял и так, лишь продолжение заказа ожидал. Пока все. 400, светляк в подарок, подытожил он. Вздохнув, я сверился с показателем свободного опыта. Малость не хватало, но это не проблема. На стол посыпались пластины созидания. Прекрасно, юноша. Подождите несколько минут, но и потом не спешите уходить. У меня к вам серьезный разговор, он касается самого ценного. Аукциониста я покинул ближе к вечеру. Не то, чтоб разговор был долгим. Нет, занял не больше получаса. Но я проникся, потому и задержался еще на пару часов. Не знаю, сколько лет Спиридонию, и уж тем более его братцу, но живут они далеко не бедно. Первый, по крайней мере, на одном из уровней, под оружейным складом, нашелся тир, судя по размерам, тут не только из пистолета пострелять можно. Хозяйственный гном привел и сдал меня инструктору, скорее всего, родственнику, рост и многие другие признаки совпадали. Ромадий критически меня осмотрел и задал вопрос, на который знал ответ. Убивал раньше, насмотревшись на скепсис гномии и физиономии, я лишь хмыкнул. Я так и подумал. Покажи свою пуху. Взяв в руки пещерного волка, одобрительно закивал. Хорошее оружие, пожалуй, лучшее в своей категории. Но тебе с того толку нет. Если не готов выстрелить в живого человека, то лучше сразу продай. Обязательно в людей стрелять? Ромадий ответил вопросом. Ты у нас кто по профессии? Садовник, а может парикмахер, экономист? Ну тогда какого дьявола ты здесь делаешь? Затаил обиду на старшего бухгалтера и решил попугать его пушкой, для этого и пары петард хватит. Ну, я игрок, вот, насколько я понимаю, ты чем-то ценен, профессия, навык, мне, в общем-то не интересно. Будь по-другому, Спиридоний бы тебя не привел, ты ему нужен, а значит, я должен научить тебя убивать. И как ты это сделаешь? Для начала вставь полную обойму, это пусто. Он вернул мне пистолет. Чуть повозился, разобраться смог после нескольких подсказок, пистолет у меня был и до этого. К своему стыду, я в нем не особо разбирался, даже не стрелял, так, пугнул разок. До той мишени 60 метров, Ромадий кивнул вглубь тира. Попробуй попасть. Прицелился, нажал на курок, флуп. Я не сразу понял, легкий толчок в ладонь не вразумил. Это что, я выстрелил? Интересно, гном смотрел на мишень. Давай еще раз, я дал. Не было никаких раздражающих звуков, я помнил про дополнительные свойства, но, чтобы настолько бесшумно, даже предположить не мог. Опять рядом с десяткой. Часто стрелять приходилось, в детстве, да, дед меня по тирам таскал. Если 40 из 50 не выбью, мороженого не видать, но там пневматика была. Да, мороженое жесткий стимул. Потом я пострелял по движущимся мишеням, результат был предсказуемо хуже. Без регулярных тренировок навык притупляется, любой спортсмен это знает, сказал гном, пристально посмотрев мне в глаза. Необходимый минимум я узнал, ты не промахнешься. Значит, занятий будет намного меньше. Первое и последнее, он недобро ухмыльнулся. А теперь главное, он отошел метров на 20, встал, заслонив собой мишень. Хочу узнать, мужик ты или дрочишь? Что? Не, ты походу точно дрочишь. Стреляй. Ты что, больной? Я уже хотел развернуться и уйти, но сказанные далее слова не позволили. Я знаю таких, как ты, мнят себя крутыми мужиками, а когда дело доходит до драки, пытаются договориться. Знают, что не получится, но все равно трындят и трындят, лишь бы по морде не получить, это же больно. Но я тебя не виню, ты ни при чем. Воспитание, тебя мама с папой таким вырастили, привыкли получать по харе и тебя таким же чмордяем воспитали. Бедненький Максимка, у тебя носик бобо, губки бантиком сделай, я тебе сиську дам. Так ведь говорит старая сука, которую ты мамусиком зовешь. Гном собрал губы в кучу, изображая поцелуй. Флуп, флуп. Первая пуля попала в грудь, вторая в лоб. Ромадий коротко вскрикнул, отлетел назад и рухнул поломанной куклой, брызгая кровью и мозгами. Гнев сошел быстро, как накрыл, так и свалил. Уже начав осознавать произошедшее, я подошел к трупу, его правая рука, сжимавшая невесть откуда взявшийся револьвер, еще подрагивала. Не надо быть врачом, чтоб понять, это всего лишь предсмертное сокращение мышц. Что же я наделал? Я человека убил. Это же родственник Спиридония. Что теперь будет? Растерянно осмотрел опустевший тир. Чертов Ромадий, нахрена он так сделал? Думал, я не выстрелю, или сам не успел. Что за дела? Крикнули сзади. Моя реакция была молниеносной, резкий разворот на голос и двойной выстрел, до него не меньше 40 метров, но я рассмотрел два всполоха, возникшие вокруг тела противника, а затем пришло понимание. Ромадий, какого хрена? Ко мне направлялся тот самый гном, не опуская пистолета, я сделал шаг назад и в сторону, нужно было убедиться, что глаза меня не обманывают, не врали. Труп, как и следы убийства, отсутствовали. Ты можешь еще 5 раз в меня выстрелить, но не советую, выдал ухмыляющийся гном. С непривычки и в нахлынувших негативом чувствах человек мало что соображает, как я сейчас, но здравая мысль все-таки пробилась. Зачем ты это сделал? Ну мне же надо было как-то тебя проверить, сможешь или нет, вот и спровоцировал. Извини за маму, на самом деле, я так не думаю, говорил он без тени улыбки. Убери пистолет, мои щиты не бесконечны. На автомате подчинился, обдумывая то, что произошло. Ты хоть представляешь, насколько это неприятно? Я не убийца. А действовал ты правильно, не согласился Ромадий. С ошибками, конечно, револьвер надо было сразу отпнуть, собрать гильзы и уходить. Я тебя на выходе заждался. Встретил хорошо, одобряю, но не забудь, не все предупреждают о своем появлении. Что за навык? Дорогой, гном усмехнулся. Шизофрения. Можешь даже не мечтать, тебе и за 10 жизней на него не скопить, а если повезет, то купить все равно не сможешь, очень востребован среди боссов. Ну это мы еще посмотрим. Если проблема упирается в деньги, то это всего лишь расходы, опытом больше, опытом меньше. Ответь мне на один вопрос, потребовал Ромадий. Я поднял на него взгляд. Ты убивал, долго рассматривал, а я взирал на него молча. Теперь да, заключил он. Ты, больной сукин сын, я же извинился за маму, все равно больной, на что гном рассмеялся. И еще кое-что, расскажешь кому-нибудь обо мне, хоть слово и к тебе придет другой братишка, больной. Глава 17. Войдя в кафе, я запоздало вспомнил предупреждение Спиридония и начал нервно озираться. Ну да, из меня сейчас тот еще шпион, и все этот Ромадий, тоже мне учитель года нашелся. К счастью, редким посетителям кафешки было на меня плевать, и на улице подозрительных движений не наблюдалось. Не факт, конечно, где разведка, а где я. Нервы до сих пор играли, что вызывало голод. Заказал аж 3 чебурека и кофе, рассчитался бумажками. Благодаря аукционисту, свободный опыт отсутствовал напрочь, хорошо хоть наличных достаточно. Первый чебурек пролетел незаметно, на втором почувствовал вкус и не спеша пережевывая, стал вспоминать слова Спиридония. Наивный дурачок решил, что в сказку попал, думал, будет себе крафтить и жить припеваючи. А ведь я и вправду задумывался о машине, даже про загородный дом мыслишка проскакивала. Старый гном опустил меня на грешную землю. С его слов, я, в общем-то, не подвергал их сомнению. Моим новым миром правят могущественные кланы. Все давно попилено, поделено. Город, в котором я родился и живу, разделен на 2 примерные половины. 2 клана, то бишь, в дела обывателей вроде как не вмешиваются и очень стараются уживаться друг с дружкой, потери никому не нужны. Разумеется, есть и мелочевка, самая проблемная часть игроков, что вполне понятно. Амбиции зашкаливают, ведь столько сил и возможностей появилось, иногда устраивают мелкие войнушки. Старшие кланы, чаще всего, смотрят на их возню сквозь пальцы, на что есть простая причина. Как сказал товарищ Сталин, кадры решают все, ведь куда проще подбирать рекрутов из тех, кто рядышком. Я, Максим Ковалев, тоже рядом, и прав у меня куда меньше, чем у членов мелких кланов. Со слов Спиридония, я свободен ровно до тех пор, пока обо мне не узнают сильные мира сего. Артефактор с таким потенциалом нужен всем, и вариантов будет всего два. Работаешь на один из кланов, как раб работаешь, без выходных и под охраной, либо тебя обнулят, никто не хочет усиливать конкурентов. Поэтому сидеть нужно тихо, никаких конфликтов с игроками, тем более, дорогих кричащих покупок типа бронированного оранжевого ауруса. Лучше всего переехать за город, идеальный вариант, удаленный дачный поселок, и сидеть там не отсвечивая, с миром можно и через курьеров общаться. Я понимал, что рано или поздно придется последовать совету аукциониста, и даже не стал спрашивать у него, сколько времени придется прятаться. И так понятно, пока не усилюсь настолько, что со мной не захотят связываться. Значит, как говорил товарищ Ленин, качаться, качаться и еще раз качаться. Доживав последний чебурек, запил его остывшим кофе и скорее по привычке почесал место укуса. Рана уже не беспокоила, даже не чесалась, регенерация сотворила чудо. А с малым накопителем жизненной энергии, мне даже ножевые и пулевые ранения не особо страшны, главное, чтобы важный орган не задели. Спиридоний уже предупредил, если отстрелит башку, чудо не жди. А чтоб не отстрелили, надо качать щиты, минимум до пятого, и не один, вот этим и займемся. 6 утра по местному времени. День начался как обычно, помывка, зарядка, единственное, что с гирями подольше получилось, пытался ими боксировать, очень неудобно, зато система одарила единичками выносливости и силы. Чуть отдохнув, я взялся за крафт. Вчера я все же пробежался по некоторым магазинам, эзотерическим и тем, где торгуют бижутерией, набрал колец и отдельно камушков, заскочил в специализированный для мастеров, там приобрел эпоксидную смолу, формы для заливки и миниатюрные электронные весы. Как пояснила миловидная продавщица, двухкомпонентную эпоксидку перед смешиванием взвешивают до миллиграмма. Возникла одна идея, вот и решил проверить. Подобрал подходящие по размерам камушки, разложил их по форме и занялся эпоксидной смолой. Видела бы меня сейчас мама, всплакнула бы, наверное, сынок стал химиком. Для изучения профессии алхимик, приобретите книгу навыков алхимия. Может, и приобрету, но не сегодня, буркнул я, сливая готовую смесь в форму. Залив сразу 4 колечка, я понял, что ошибся в расчетах, не учел камни. Пришлось собирать еще 3 формы, накидал в них все, что было под рукой, в ход пошел даже мелкий подшипник, найденный в кладовке. На последней форме решил пойти дальше, ничего особо изобретательного, просто скрутил колечко из позолоченной проволоки. Эпоксидки хватило впритык. Открыта новая характеристика. Креативность. Получено. Креативность +1. Ух ты, нежданная награда. Интересно, как это повлияет на мой крафт. Отодвинув залитые формы в дальний конец стола, прямо под ультрафиолетовую лампу, тоже пришлось купить. Если верить инструкции, схватывается почти мгновенно, но я на всякий случай подержал чуть подольше и оставил их на потом. Дальше решил взяться за привычную работу, крутил, паял, складывал заготовки в отдельную кучку, затем переключился на купленные в эзотерическом магазине изделия, крафтил до тех пор, пока не получалось что-то более-менее стоящее, типа отвода глаз или крита. Затем опять брался за проволоку. Вот так своеобразно я отдыхал. Еще вчера я заметил одну приятную деталь, связанную с темной материей. Малый накопитель, не зря так назывался, пока я спал или бездельничал, он копил. У меня была своя скорость восстановления этой непростой энергии, завязанная на интеллект. Не ахти как быстро, но баночка наполнялась, а если еще колечко надеть, со скоростью восстановления +1%, то получается намного веселее. Так что с этим ресурсом проблем не предвидится, по крайней мере, пока. С энергией жизни, кстати, то же самое. Сюрприз ожидал на первом же кольце, эпоксидном кольце с разнобоем из камней. Обычное старое кольцо, низкого качества, уровень 2. Характеристики артефакта. Скорость передвижения +2. Дополнительные свойства. Шутка Лаки. Кровавый след. Вы создали артефакт класса обычный. Получено 50 единиц опыта. Что за финдибобер получился? Подошел к зеркалу, пока сам не знал, для чего, и напялил кольцо. Ничего не изменилось, на меня смотрел все тот же Макс. Шагнул назад и в то же мгновение услышал дичайшие мяур, переходящие в шипение. Я чуть до потолка не подпрыгнул, не удержал равновесие и завалился на 5-ю точку, чтобы тут же отползти назад, За мной оставались бордовые следы, исходящие темной дымкой. Хрена се наворот. Несчастный баба взвыл откуда-то с гардины. Догадавшись, снял наконец кольцо и полез за котом. Ну все, все, слазь, я больше не буду. Мир. Напрасно я ходил в ванну, пока набрал ведро теплой воды и нашел чистящее средство. Кровавые следы потускнели и начали испаряться прямо на глазах. Осмелевший баба, глядя на меня с подозрением, закапывал остатки. Да я сам охренел. Кот, похоже, не поверил. Поработал еще несколько часов, не только крафтил, но и ломать приходилось. Собралась приличная стопка пластин созидания, но в сравнении с моими прежними достижениями, казалось жалким хламом. Похоже, сегодня я ничего не заработал. Под конец я поднял приготовленное на слом колечко. Непонятная для меня характеристика. Опыт плюс 2%. Возможно, чего-то стоит. Взять ту же крысу вместо сотни, капнет 102, то есть 20 рублей, мелочь. А с другой стороны, если забить сотню крыс или 1000, получится вполне приличная сумма. Скорее по наитию, я все же сжал кольцо двумя пальцами, сломается так сломается. Полученный результат заставил улыбнуться. Обычное старое кольцо, низкого качества, уровень 2, характеристики артефакта, опыт плюс 2%, опыт плюс 2%, дополнительные свойства, слияние. Вы создали артефакт класса обычный, получено 50 единиц опыта. Ну вот, теперь вместо 20 рублей, получится 40, не зря рисковал. Глава 18. До встречи с Катериной оставалось меньше 2 часов. А еще надо было купить торт и бутылку чего-нибудь интересного. Так что я поспешил к аукционисту. Зря торопился, у входа стояла очередь из десятка игроков, я даже видел их уровни, не у всех, разумеется, а только у мелочевки типа меня. И такие они важные, преисполнены собственной значимостью, мне даже смешно стало. Чуть подождав, я все же написал Спиридонию. Возможно, сделал что-то интересное. «У вас тут очередь. Спиридоний перевел вам 1 единицу опыта. Пройдите дальше по улице, там будут ворота, я вас встречу». Гном не обманул, и вправду ждал. «Хорошо, когда сам себе начальник, захотел перерыв, ради бога, решил взять выходной, да кто ж тебе запретит». Аукционист проводил меня в свой кабинет, поставил на рабочий стол аукционный артефакт, подобие тех столиков в холле. Для начала я ссыпал пластины созидания, затем бижутерию с хорошими характеристиками, гном терпеливо ждал. Взгляд стал заинтересованным, когда я выложил колечко с опытом. Взял его в руку и начал вглядываться, будто я не из проволоки со стразиками делал. «Очень хорошо, юноша, весьма ценное кольцо. Возможно, вы не понимаете насколько. Я по крысам прикидывал и понял, что для этого кольца нужно искать другое место, там, где они сотнями бродят и оружие надо другое. Крысы?» Гном усмехнулся. «Да будет вам известно, юноша, что крысовары занимают самую последнюю ступень, слабейшие из тварей. Дальше идут низшие псы, их тут собакинами называют. За убийство этой твари дается 1000 опыта, справиться с ними сложнее и поодиночке не ходит, любит сбиваться в крупные стаи, так что про смену оружия вы правы, пулемет здесь самое-то. Да, мне еще учиться и учиться». «Верно, но у вас есть альтернативный путь. Вы попробовали бить тварей, сомневаюсь, что понравилось, а ведь дальше монстры станут куда опаснее, вы еще с мутантами не сталкивались, те еще затейники. Куда проще зарабатывать, сидя в надежном месте, без суеты и опасных приключений, вам доступно больше остальных. А вы в курсе, что со скрытого города можно попасть в любую точку мира? Загранпаспорт сделать пара пустяков, а уж по России то вообще без проблем, так уж и в любую, что, даже в Северную Корею можно сгонять. Напрасно вы смеетесь, юноша, игроков там не меньше, чем в любой другой стране, верю. Да вот только с недавних пор, земля меня не особо интересует. Разумеется, гном развел руками. На эту тему мы поговорим в другой раз. Сейчас о делах. Он покрутил колечко в руке. Пару лет назад, плюс 3 опыта и без слияния, вы купили за 150 тысяч, так что делайте выводы. Он вопросительно посмотрел на меня. Не поверю, что это все. Да, вы правы, есть кое-что, но я не понимаю, что сотворил. Протянул ему кольцо. Коснувшись его, гном изменился в лице, он словно глазам своим не верил. Как, это же бонус от Лаки. Тут он закрыл рот и с видимым усилием взял себя в руки. Извините, юноша, вспомнил беспечную молодость, но вы не перестаете меня удивлять, и я теперь не знаю, Везение ли это? О чем вы? Не понял я. Да, не обращайте внимания, давайте лучше к нашим делам. Сделав мысленную зарубку, я кивнул. Вы даже не догадываетесь о возможностях этого артефакта? Я задумался, в голову приходило только одно. Это что-то охотничье, типа той привлекательности. В общих чертах вы правы, но существуют такие твари, которых никакой привлекательностью не проймешь. Да и вообще делай что хочешь, можешь концерт на барабанах устроить, полив головы всех музыкантов и зрителей свежей кровью, ни за что не привлечешь их внимания, а искать не вариант, скрытность абсолютная, болотные твари, родная среда помогает. Охотникам приходится месяцами выжидать, окружая примерные ореолы обитания, заметить можно в период линьки или спаривания. А вот если подобный артефакт надеть и несколько минут потоптаться у болота, очень быстро приползет, да тут даже характеристика подходит. Надо же, скорость передвижения плюс 2. Поможет завести тварюшку в засаду. С нее, наверное, что-то ценное выпадает, поинтересовался я. Не сомневайтесь, юноша, настолько ценное, что колечко ваше можно смело за миллион выставлять, с шагом в 50 тысяч. Я присвистнул. Если так интересно, почитайте про болотную Мадару. Кстати, один из местных кланов, Стальные Кони, промышляет охотой на этих тварей. Это значит, мне нельзя выставлять артефакт на продажу? Юноша, аукционных домов в мире тысячи, а уж торговых артефактов, он кивнул на стол, в десятки раз больше. Найти вас возможно, только если сами подставитесь, так что купите камень сокрытия, максимальный, и не забывайте заряжать. Подозреваю, что некоторые ваши характеристики, как бы это проще сказать, нестандартные, посмотрел мне в глаза, видимо, ответа ожидал. Я сказал другое, точнее, спросил, а что такое камень сокрытия? Юноша, не портите, пожалуйста, мое мнение о себе, почитайте таки форум, там есть все. Гном задумался, когда вы выставите артефакт, у многих заработают колесики, начнут соображать, колечко еще не успеет продастся, а по вашу игровую душу отправятся первые сыщики. Так что у аукциона вам появляться нельзя. Я открыл было рот, но гном, махнув рукой, продолжил говорить. Через курьера тоже нельзя, есть игроки с навыком оракула. Но это далеко не математика с навигацией, смогут указать на примерный район. Я прикинул, если представитель сказочной профессии тыкнет корявым пальцем в примерный район с мегаполисом в центре, то где будут искать? Гном между тем продолжал. Это огромный город, а с пригородом и областью поспорит с большинством европейских стран, мы еще скрытые зоны не учитываем. Будут искать долго, упорно и в конце таки найдут. Он кивнул, подтверждая весомость своих слов. Ваша задача – сделать так, чтобы это случилось как можно позже, тогда, когда вы будете представлять самостоятельную единицу. С вами должны считаться, юноша. Я понял, что свалить куда-нибудь в тайгу или на Кубу не вариант, найдут везде. А если так, то смысла уезжать из города нет, если только в крайнем случае. Но мне нужно на что-то жить. Как он сказал, самостоятельная единица. В его понимании, да и в моем тоже, чего уж тут, я должен стать помесью Ильи Муромца и Ломоносова. Да легко. Буду в самом глубоком погребе на гирях качаться, а металл для них добуду из шахты, что вырою под погребом. А если серьезно, это хороший план, уважаемый Спиридоний, но не хватает одной маленькой детали, где взять средства. Аукционный смотритель Спиридоний выдал вам права администратора. Пока что ничего не понял. Этот артефакт ваш, гном указал на стол. Временно, разумеется, права я выдал, можете покупать и продавать. Тут бы радоваться, прыгая до потолка, но как гласит народная мудрость, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что я продолжил молча сверлить глазами Спиридония. Я не работаю бесплатно. Ну слава богу. Когда надумаете что-то продавать, посоветуйтесь со мной. У артефакта простая система управления. Можно настроить аукцион для ограниченного числа лиц. Что-то еще. Аукцион я покинул через тот же гараж и какое-то время тупо шел, размышляя над превратностями злодейки судьбы. Но вспомнив, что дела на сегодня не закончены, поспешил на выход из города. Глава 19. Ковалев. Мало того, что я подписалась на мутную тему за 5000, так ты еще и опаздываешь. Катерина меня удивила и вовсе не бабскими наездами, выглядела она если не на 5, то на 4 с плюсом точно. Одни бедра, подчеркнутые широким поясом, чего стоят, высокая грудь, судя по выпирающим через кофту соскам, она не надела лифчик. И где же наша пышка-скромняшка? Да, Кольке повезло. А еще мне интересно, она специально такие глазки наивные делает, или они всегда такие? Ну и чего ты как рыба стоишь? Забыл, как я выгляжу. На 5 баллов, Катюнь, с этими словами, протянул ей 5000-ную бумажку. Офигел, девушка посмотрела по сторонам, и купюра испарилась в ее руке. Пошли уже, быстрее начнем, быстрее закончим. Я бы чего-нибудь съела, нервничаю. Встретились мы в заранее оговоренном месте, недалеко от высотки родителей, так что идти пришлось недалеко. Если мама про киндеров начнет удочку закидывать, на меня стрелки переводи, ну или про карьеру что-нибудь наплести можешь, типа никаких детей пока главбуха не получу. У меня, вообще-то, сыну 7 лет, напомнила Катерина. Ну другое что-нибудь придумай, она обязательно спросит, бзик у ней за внуков. Ну все, поехали, нажал на звонок. А вот и гости дорогие, дверь открыла мама, тут же обдав нас запахом жареного мяса и вареных овощей. Папа, состроив мудрое лицо, стоял позади. «Привет, сынок, ты как-то изменился, снова взялся за спорт», на что я просто кивнул. «Привет, мам, пап, это моя Лиза», прижал Катерину, положил ладонь на крутое бедро. «Лиза, это Маргарита Макаровна, моя мама, папу зовут Петр Сергеевич», познакомив всех, посмотрел на Катерину. «Здравствуйте», произнесла та, опуская глазки. «Вот черт, надо же, как играет, девочка прям, и ведь даже не дернулась, когда я лапать начал». «Здравствуй, Лизонька, мама, конечно же», полезла обниматься, папа постепенно пожал ей руку, рановато для близости, он плохо ее знает. «Пойдемте за стол, у нас почти все готово, вот дождемся подругу с дочерью. А можно мне руки помыть?» «Конечно, Лизонька, пойдем, посекретничаем заодно». Женщины, болтая, как старинные подруги, ушли в сторону кухни, мы с папой прошли в большую комнату. Стол ломился от угощений, знакомых с детства. «Тут вам оливье, винегрет и селедка под шубой, мои любимые огурцы холодного посола, стояли по центру рядом с хлебницей. Как дела, Максим? Повышение получил?» «Нет, пап, до меня пока очередь не дошла, а дела нормально, вот, девушку другую нашел». Отец усмехнулся. «Дело молодое, находить и расставаться легко. Вот чем папа от мамы отличается, а мамулечке внуков подавай, мне же уже 33, скоро поздно будет». Раздался звонок домофона, папа пошел открывать. Как всегда, минута в минуту, донесся голос мамы. «Интересно, как это будет выглядеть? Я пришел с девушкой, а если учесть серьезность возраста, то с будущей женой. Тут приходит малознакомая мне женщина, по приглашению мамы, между прочим. Да ладно бы просто так, салатов пожевать. Она ж дочку привела, как ее, Варя, на смотрины привела, а может, все-таки, не придет? Нет, мама бы предупредила. Значит, будем смотреть на несчастную скучающую девушку». Звонок в дверь. Дочь дедовского друга, я все же узнал, постарела, чуть располнела, а вот ее позднего ребенка, Варю, видел впервые. «Нет, я знал, что мама ни за что на свете не подсунет мне крокодила, хорошо с моими вкусами знакома, а уж с характером тем более, но чтоб так, да она красавица, лет 25, может, 27, короткая стрижка, не то чтобы под мальчика, просто короткая с претензией на характер и очень похожа на мою любимую актрису, молодая Деми Мур. Но главное в этом и даже не в красоте, дело в том, что над ее головой красовался ник Ева. Я чуть не подпрыгнул, Катерина ущипнула меня за зад, ну да, чуть подвис, извините, и заметили это все, включая Еву, в ее зеленых глазах плясали веселые чертики. «Здравствуйте, гости дорогие, Светик, ты все хорошеешь», Светлана Ивановна рассмеялась, тряся седой химкой. «А Варя-то как подросла, да красавица какая, мама ненароком посмотрела на меня, я уже ворон не ловил, здрасте, вроде так надо здороваться с людьми, которых давно не видел, а то и вообще не знаешь. Максим, ты уже взрослый мужчина, я же тебя мальчишкой помню». Варина мама полезла обниматься. Все познакомились, поздоровались, неудобство вызвало представление Кати, которая Лиза. Это Елизавета, девушка Максима, маму это нисколько не смутило, она за счастье единственного сына борется и готова делать это до последнего, даже демпинговать при помощи Вари, Ева не стесняется, а то и весело. Не знаю, с каким настроением она сюда шла, возможно, как и я, но сейчас, девушка улыбалась, да так широко, что еще чуть и смеяться начнет. Голос, кстати, мне понравился, яркий такой, звонкий. варвара. Странно, Катерина почему-то покривилась, может, фигуре позавидовала, если сравнивать молодую корову с грациозной ланью, то, наверное, да. Мы расселись за столом, начались малочевозначащие разговоры о погоде и ценах, затем папа взял дело в свои руки. Мужчинам беленькое, женщинам вино. «Давайте за знакомство», — сказал он первый тост. Звякнули рюмки, выпили, я запоздало принялся ухаживать за Катериной. «Максим, оливье тоже можешь положить, я только обезжиренный майонез использую». Добрая мама подложила язык, а Катерине хоть бы хны, попробовала салат, потянулась за другим и мясо уже в тарелку накидала, не теряется в общем. «Елизавета, а кем ты трудишься?» — спросила тетя Света. «Бухгалтер я, над цифрами весь день корплю», — ответила та, прожевав кусочек мяса. «Это хорошо, а Варенька до сих пор учится, уже третье высшее заканчивает», сказала она с ноткой осуждения. «Бухгалтер, хорошая профессия, в семейном бюджете порядок будет», вставил папа, разливая водку. «Мне пришлось ухаживать за дамами», поймал взгляд Евы, выражающий сочувствующее веселье. «Ева перевела вам 1 единицу опыта. Я тут повинность отбываю, если что, мама решила меня замуж выдать». Вот и таскаемся по гостям, в этот раз очередной облом. Ты тоже скоро обломаешься, жить с обывательницей, та еще пытка. Я со своим парнем несколько лет встречалась, так бы и поженились, но я словила суть, понимание пропало, и он стал меня раздражать. Раз уж она так откровенна, то почему бы и мне не поделиться? Макс, я ничем тебя не лучше, тоже повинность. Ева, ты же с девушкой. Макс, коллега с бывшей работы, попросил помощь. Я-то думал, мама отвяжется, когда узнает, ошибся. Ева, ну ты даешь, я до такого не додумалась. Мама общалась со старой подругой, папа выпытывал у Кати Лизы про родителей, девушка охотно делилась. Получается, только мы с Варей помалкиваем. Покончив наконец с винегретом, я положил немного мяса и потянулся за бутылкой, в этот момент, у моей благоверной зазвонил телефон. Да мам, ну прекрати, я же в гостях, сама справиться не можешь, неопределенно махнув рукой, она вышла из-за стола и поспешила в прихожую. Вот почему, ты всегда, окончание фразы, проглотила закрывшаяся дверь ванной. Пришлось подняться, я вроде как ее мужик. Что-то случилось, Максим? Мама тоже поднялась, не знаю, ты сиди, я сам. Стоило мне появиться в прихожей, как Катерина вышла из ванной и нарочито громко, как мне показалось, начала причитать. Всегда так, стоит мне на часок отлучиться, как звонит мама. Она встала в дверях и нерешительно продолжила. Извините, но мне домой нужно, мама не может с детьми справиться. Не дожидаясь реакции, она взялась за туфли. Бывает, за детишками глаз да глаз нужен, ответственно сказал папа. У тебя дети есть? Очнулась мама. Да, трое. Машенька с Авелиной постарше немного, в больницу играют, а пациент у них только один, Костик, он маленький еще и постоянно плачет. Бабушка нервничает и начинает звонить ко мне. Мама не знала, что сказать, так и стояла с открытым ртом. Воспользовавшись замешательством, Катерина накинула кофту и поспешила на выход. «Извините, в другой раз посидим, я и деток приведу», бросила она на ходу. «Меня подожди», натянув по-быстрому кроссовки, побежал за коллегой. Она остановилась, вызвав лифт. «Ты чего? Я не знал, что у тебя трое детей. Дурачок ты, Ковалев, я же для тебя старалась», будильник поставила с рингтоном и поговорила сама с собой. Дверка кабины раскрылась, но я не собирался расставаться в данный момент, вошел вслед за ней. «Классная девчонка, я же вижу, что ты с первого взгляда запал, даже ревновать начала», Катерина хихикнула. «Думал, наверное, помесь бегемота с крокодилом приведут», тут уже и я рассмеялся. «Нет, не хотел новую Вику». Выйдя из подъезда, Катерина попросила вызвать такси, и пока я возился в приложении, поведала мне великую тайну, вернее, она раньше таковой была, а сейчас вызывала смех у меня, по крайней мере. «Я тебе не рассказывала, не хотела расстраивать. Мегера твоя, на последнем корпоративе с тактикером зажигала. Вы с моим Кольком и другими ребятами набрались хорошенько, и фейерверками на крыше игрались, девчонки разбрелись по своим компаниям, а начальничек наш вместе с твоей... в кабинете закрылись. Извини, что сразу не рассказала». Катерина сделала глаза, как у кота из мультика, понять и простить. Я рассмеялся. Не моя, а бывшая и вообще. Я рад, что мы расстались. Я тоже рада, вот, забери. Она протянула мне купюру. Стыдно деньги брать, работу не доделала, поела на халяву. Нет, оставь, я тебе еще тортик должен и Кольку пузырь. С этими словами, я вложил ей в руку еще 2000-е купюры. Ну раз богатый, против не буду, игриво подмигнула. В этот момент подъехало такси. Ой, слушай, а как ты перед родителями отмазываться будешь?